302. Июнь 13. Накапливание психической энергии является одной из главных задач ученика на протяжении всей его жизни. В неизменном состоянии психическая энергия не остается. Она или накапливается, или растрачивается. Выдача ее, законная выдача, быстро восстанавливается. Но расточение драгоценной мощи восполнимо обычным путем быть не может. Если человек долгое время предавался унынию, то вновь собрать израсходованную на это чувство силу нелегко и непросто, ибо физические следствия уныния могут выявиться в виде неизлечимой болезни. Те же результаты получаются как следствие всевозможных излишеств, пьянства, недержания речи, страха, раздражения и так далее. Чувства, пожиратели психической энергии, могут выразиться в состоянии ее невосполняемости. Каждое действие, мысль или чувство либо аккумулирует, либо расходует огненную мощь. Сознательная сдержанность всех движений человека, и физических, и психических, подобно запертой плотине, накапливающей воду для работы мельницы. Когда сдерживающая серебряная узда духа наложена на все чувства ученика, он готов к дальнейшему восхождению и получению новых указаний. Трудно сдерживать многие переживания внешне, но еще труднее внутренне. Когда лицо не выражает обуревающих человека чувств, это уже победа. Но когда и самые чувства обузданы крепкой рукой, победа двойная. Одобряются сдержанность и самоконтроль во всех формах. Находиться во власти распущенных чувств несовместимо с пониманием йоги.